Снимки излучений, то есть ауры, позволят обнаружить тайных дугпа, которые могут вредить по широкому кругу. Обезвредить этих противников эволюции необходимо, ибо зло, причиненное ими, велико. При малейшей опасности быть выявленными они прячут когти и только глаза выдают. Поверх всех врагов есть враги человечества, которые могут находиться среди всех слоев населения, совершенно независимо от того, кого они представляют или как они называются или к чему принадлежат. Тем и опасны, что прячутся под самыми благовидными наименованиями. Снимки излучений сорвут маски с этих носителей тьмы, и еще одним видом зла на Земле станет меньше.